Узел композиции. По Красной площади вдоль верхних торговых рядов шагал он неторопливо, тяжело, ни на кого не глядя, заложив за спину большие морщинистые руки. Из-под старой порыжевшей шляпы торчали клочья седых волос. Василий Иванович увидел его со спины и тотчас узнал. Он забежал вперед, оглянулся, и даже дыхание в нем остановилось. На него шел сам Меньшиков. Желтое одутловатое лицо было полно горького раздумья и в то же время презрительного равнодушия ко всему. Конец августа, словно в награду за ненастное лето, выдался необычайно звонкий и ясный. Так и шли они вдоль торговых рядов. Впереди Суриков в белом чесучевом пиджаке с непокрытыми непокорными черными волосами и такой же бородкой на скуластом лице. А сзади высоченный старик в поношенном длинном пальто с небритой угрюмой физиономией. Внизу под горкой маячили двуглавые воскресенские ворота с арками, меж которых прилепилась Иверская часовня. Слева, за дощатым забором, заканчивалось сооружение громадного с мрачными башнями здания исторического музея. Оно еще зияло глазницами незастекленных окон, в которых мелькали фигурки штукатуров. Василий Иванович пересек Никольскую улицу, прошел еще немного и остановился, обернувшись и ища глазами старика. Но Меньшиков исчез. Василий Иванович быстро пошел обратно, завернул за угол. Старика нигде не было видно. «Экая досада!» — сетовал Суриков. В тоскливой растерянности побрел он по Никольской, мимо бесчисленных магазинчиков, торговавших иконами. В воротах какого-то дома шла торговля лубочными картинами и книжками. Василий Иванович остановился и стал рассеянно смотреть на занятные, наивные в своей грубости и яркости картинки, изображающие сказочных русских богатырей. Были тут и подобие портретов исторических персон. Один из этих портретов заставил Василия Ивановича невольно расхохотаться. На скачущем коне сидел рыцарь в латах, густо раскрашенных серебряной краской. Повернув к зрителю обрамленное бородой длинное лицо с жестоким взглядом, рыцарь замахнулся огромным палашом. А внизу была надпись: «Государь и царь Иван Васильевич Грозный, человек справедливый, но серьезный». Этот портрет привел Василия Ивановича в хорошее настроение. Вспомнив что-то, он повернул по Никольской обратно, прошел под низенькой аркой и очутился в бурлящем людском водовороте охотного ряда. Суриков, краем вымощенный булыжником мостовой, перебежав театральную площадь, вышел на Петровку возле Кузнецкого моста. И словно очутился совсем в другом городе. На него и мимо него шла совсем другая публика, разительно отличная от той, что толкалась в охотном ряду. Дамы под кружевными зонтиками мели своими пышными юбками пыль тротуаров, фланировали модные бездельники с тросточками в соломенных шляпах фасона каратье, мягко катились аристократические кабриолеты и лакированные ландо. Суриков подошел к магазину, в низкой витрине которого было выставлено все для художников. Образцы этюдников, отполированные палитры, заграничные краски в тюбиках, уложенные в ящички, акварельные краски в металлических коробках, груды кистей, уставленных веером в фарфоровых вазах, рулоны бумаги и грунтованного холста. Домой в Перерву он вернулся уже к вечеру. Со станции пошел пешком, перекинув через плечо небольшой дорожный баул. Вечер был такой, что, казалось, природа ликующе праздновала разгар позднего лета. С полей тянуло ароматами сухого сена, от которых кружилась голова. Тренькая колокольцами под хлопанье пастушьего бича, тянулось перервенское стадо. Хозяйки шли навстречу мычанию клича своих милок, буренок и зорек. Елизавета Августовна поджидала мужа, сидя на прогретых солнцем ступеньках крыльца. Девочки, успевшие загореть, со щебетом принялись выбирать из баульчика кульки с конфетами и пряниками, роясь меж кистями и тюбиками красок. Елизавете Августовне опять не здоровилось, и Василий Иванович с тревогой смотрел на ее посеревшие губы и круги под глазами. — Ты что, Лилечка? — спросил он, склоняясь над ней. Она виновато улыбнулась. — Погода меняется, Вася. Видишь? Маленькой рукой она указала на багряный закат, заливший горизонт за кустами калины. Так болят суставы, что терпения нет. Я привез тебе очень хорошую мазь, на ночь сам разотру твои ручки и ножки. Вот увидишь, поможет. Он взял ее под руку и повел в избу. Девочки с кульками, обгоняя друг дружку, кинулись вслед. Несколько дней Василий Иванович провел в поисках. Повсюду в избе лежали рисунки, наброски углем и карандашом, и сразу же была сделана первая композиция маслом. Узел композиции отыскался. Его словно подсказал тот самый человек, который встретился Сурикову на Красной площади. Меньшиков. Он был средоточием. От него вокруг стола расположились фигуры его детей. Композицию завершала присевшая у ног отца бывшая царская невеста Мария. Василий Иванович уже видел ее. Она была с темными кругами возле глаз на побледневшем, молодом и прекрасном лице.